маленькой квартирке есть помады и духи, и веселые картинки, и печальные стихи. Тютчев пишет на конторке, на доске межуя взять ни фанерки, ни картонки, просто ниоткуда взять. В этой маленькой квартирке все мы соединены, все четырки, растопырки, вертуны и болтуны, в Лутовинове Тургене и в Карабихе поэт. Я не гений, нету геньев, прежде были, нынче нет. Из русалок да в кухарке вот я челкою тряхну, берегись меня, жихарки, всех за щелку упихну. Чехов в Мелехово едет, граф гуляет по стерне, только мне ничто не светит, скоро я остервенею. Южный ветер дунет в ухо, ничего, мол, ничего, продержись еще, старуха. И осталось-то всего этот сумрак прокопченный, пропеченный утюгом. Днем и ночью муж ученый ходит по цепи кругом.